Счастье внутри человека. Прежде всего, философия – это вызов. И счастье можно достичь, несмотря на внешние обстоятельства, какими бы неблагоприятными они ни были. Однако философия качества жизни не должна вселять в нас уверенность, будто даже удачно складывающиеся обстоятельства механически обеспечат счастье, поскольку счастье внутри человека. Не нужно также тешить себя иллюзией, что хорошее качество жизни поможет нам в занятиях философией. Наоборот, многие философы с жаром утверждали, что именно препятствия способствуют истинным размышлениям. Хосе Ортега и Гассет, испанский философ и публицист, считал, что настоящие мысли приходят в голову терпящим бедствия в последние мгновения жизни, когда ни обман, ни лицемерие уже невозможны. Джон Дэви, американский философ, психолог и педагог, говорил, что философия начинается не с некоего предварительного условия, а с трудностей. Для того, чтобы гарантировать успех, философ должен обеспечить себе внутреннее убежище. Он должен быть замкнутым и невозмутимым, как полагал император Марк Аврелий, единственный известный нам философ среди императоров. Мудрец должен быть подобен неприступной скале, о которую разбиваются волны жизненного моря. Одиночество, твердость, владение собой и невозмутимость – вот инструменты его успеха, позволяющие одержать победу над судьбой и заполнить внутреннюю пустоту. Кант видел силу в моральной стойкости. Именно на эту силу должен опираться мудрец, чтобы изменить свой внутренний мир. Однако здесь необходимо еще раз напомнить о связи морального начала в человеке с его познавательным началом. Последнее невозможно без выявления собственной идентичности. Герой должен услышать внутренние голоса, связывающие его с Божественным Отцом. Сократ говорил о голосах, которые слышал и которые считал голосами внутренней судьбы. Эти голоса, указывавшие, чего он не должен делать, определяли всю его философскую деятельность, превращенную им в религиозную миссию. Немецкий философ Фридрих Ницше, пророк нигилизма, смеялся над этими, по его мнению, слуховыми галлюцинациями. Однако именно эти голоса связывают человека с его истинной сущностью, маленькой и неполноценной, которая сводится к одной единственной возможности быть. Но эта возможность, как семя или закваска из евангельских притч, может увеличиться и заполнить внутреннюю пустоту, чья никчемность и является источником несчастья и тревоги.